Наверное, у нее эти дни. Эти дни, не понял его мальчик. Ну, знаешь, Гарри, у женщин старше 13 лет каждый месяц бывают такие дни, что они становятся злыми и раздраженными. Понятно, протянул Поттер. Может быть, мы сегодня чем-нибудь займемся, а чем ты хочешь заняться? Салем оживился и отложил в сторону газету. Даже не знаю, пожал плечами мальчик. Просто скучно сидеть дома, играть мне ни с кем. Гулять по Литл Уингингу мне не хочется, потому что на улице можно повстречать Дадли с дружками. Мы можем отправиться в путешествие. Гарри, ты сам достанешь рекламный журнал турфирмы? Салем, поморщился Поттер, да мне что-то не хочется путешествовать в другие страны после того, как я искал тебе выпивку. Тогда у меня есть идея. Кот пристально посмотрел на лоб собеседника. Ты помнишь слова Дамблдора о том, что у тебя в башке засел кусок души психованного колдуна? Такое сложно забыть. Гарри прикоснулся к своему шраму и скривился, будто съел лимон. Так, может быть, пришла пора избавиться от подселенца? А как? Вздернул вверх брови Поттер. Тот дедок сказал, что способов избавления от таких штук не существует. Нашел проблему, с пренебрежением ухмыльнулся Салем. Ты же волшебник, для тебя не должно существовать слова «невозможно». Мне сразу пришло на ум три способа избавления от этой штуки, но два из них тебе не понравятся. Почему? Потому что в первом варианте тебе нужно вырезать себе кусок башки вместе с кожей и костью, а во втором тебе нужно умереть, а через некоторое время ожить. Оба эти варианта мне определенно не нравятся. Гарри прикрыл правой ладонью шрам. Я так и сказал, они тебе не понравятся, усмехнулся Салем. А какой третий вариант? Прищурился Поттер в ожидании подвоха. Переселить твоего квартиранта в другое место. К примеру, с помощью магии Вуду его можно запихнуть в куклу. Я бы рекомендовал на всякий случай использовать небольшую плюшевую игрушку. Точно не из плотного материала. Последний вариант мне больше всего нравится. Я бы сказал, что его нужно поскорее реализовать, но... Гарри с подозрением посмотрел на кота. Салем, какие там подводные камни? Я уверен, что без подвоха не обошлось. Ты прав, быстрее не получится. Салем был доволен быстрым ростом ученика. Тот уже научился подозрительности и стал более осмотрительным. Хорошие качества для волшебника, который хочет прожить долгую жизнь. Почему быстро не получится? Поттер обрадовался своей догадке. Магию Вуду не стоит использовать на себе. Вернее, поправился Салем. Ее нельзя использовать на себе, если хочешь, чтобы твое тело принадлежало тебе. Салем, что ты имеешь в виду? Чтобы ты понимал, магия Вуду основана на взаимодействии с духами. Волшебник призывает духа, озвучивая задачу, которую следует выполнить. На зов отзывается тот, кто может это сделать. Колдун платит духу определенную плату, а тот выполняет поставленную задачу. А какая плата? Насторожился Поттер. Я сомневаюсь, что духи принимают оплату фунтами. Правильно сомневаешься, Гарри, потому что они берут свое жизнью. Не спеши пугаться. Нужно всего лишь принести в жертву животное. Петуха, предположил Поттер. Я как-то видел в телевизионной передаче то, что африканские колдуны приносят в жертву петухов. Боюсь, что в твоем случае курицей не отделаться, усмехнулся кот. Речь идет об извлечении куска души волшебника. Тут придется зарезать козу или овцу. Салем, а почему волшебнику нельзя на самом себе использовать вуду? Применение вуду открывает путь к жертве. Маленькую и зыбкую тропинку, которой хватает лишь на выполнение поставленной задачи, поскольку пробивание тропинки требует как от мага, так и от духа много сил. Если же колдун использует подобное на себе, то он даст призванному духу слишком большую власть над собой. Многие духи попытаются воспользоваться этим, чтобы захватить тело волшебника. Если не хочешь лишиться власти над своим телом, то никогда так не делай. То есть нам понадобится еще один волшебник, догадался Поттер. В точку. Показал ему большой палец кот. Колдуна Вуду мы вряд ли найдем в Великобритании, а искать его на Гаити я тебе настоятельно не рекомендую. Почему? У гаитянских колдунов имеется плохая привычка превращать иностранцев в своих слуг-зомби, а волшебники для них являются самой лакомой добычей, особенно те, кто не могут дать им отпор. Нет, Гарри зябко поежился и передернул плечами. Зомби становиться я не хочу, а обычный волшебник подойдет, мы можем его найти в Великобритании. Боюсь, что у местных магов по отношению к такому волшебству может иметься предвзятое отношение. По крайней мере, у взрослых. И что же нам тогда делать? Гарри расстроился, ведь казалось, будто избавление от жуткого подселенца совсем близко. Но внезапно оно начало отдаляться. Искать лошар, кхм, Салем поправился. Я хотел сказать, нам нужно найти непредвзятого волшебника, который готов будет работать за спасибо и не станет испытывать неприязнь к магии Вуду, а еще не побежит тебя закладывать аврором. Как я понял, это местные стражи правопорядка, которые специализируются на колдунах. Да где же мы найдем такого человека? На Гарри навалилась грусть, ведь цель отдалилась еще сильнее. Конечно же, в интернете. Улыбнулся Салем. Я беру поиски на себя. Мне понадобится компьютер с доступом в интернет. Это ничуть не упрощает задачу, опустились плечи Поттера. Ты хоть знаешь, сколько стоит компьютер? И ладно бы купить компьютер. Деньги у нас есть. Дядя Вернан вряд ли позволит нам поставить что-то подобное у себя дома и тем более не даст подключаться куда-то там. В этом доме главный человек другой, Гарри, хитро прищурился Салем. Договариваться нужно не с Вернаном, а с Петунией. На следующий день, пока Вернан был на работе, а Дадли гулял, Салем в нетерпении сидел в гостиной. Гарри в этот момент ушел в магазин за покупками по поручению тети. Стук в дверь заставил кота оживиться. Петуния с удивлением вышла из кухни. Кто бы это мог быть? Я увидела фургон, припаркованный возле дома. Это ко мне доставка приехала, подал голос Салем и вытащил из-под диванной подушки пачку денег. Петуния, тут 4000 фунтов. Расплатись за товар. Мистер Сиберхаген, что за дела? С возмущенным видом уперла она руки в бока. Почему вы снова говорите в моем доме? И что за доставка? Откуда у вас такие деньги? Сбережения на черный день. Он как раз настал. Петуния, я же живой человек, хоть и кот. Мне требуется общение с другими людьми. Без него я попросту свихнусь. Тут и так на меня сильно давит мой нынешний облик. А говорить ты мне с кем-либо запрещаешь. Вот я и купил компьютер ради сохранения душевного здоровья. Ты же не будешь против моего анонимного общения через интернет, хм, недовольно поджала губы женщина. Она не была лишена сочувствия и сопереживания, да и фантазия у нее была богатой. Поставив себя на место Салема, она осознала, что восхищается его выдержкой. Если бы ее превратили в кошку, она бы свихнулась через пару недель такой жизни. Хорошо, я помогу вам, мистер Сиберхаген, но чтобы впредь подобного не повторялось. Попрошу вначале ставить меня в курс дела и спрашивать разрешение на то, что будет находиться у меня дома. По крайней мере, это просто компьютер, а не колдовская штучка. Простите, а вы умеете им пользоваться? Конечно, Петуния, ухмыльнулся кот. Я учился программированию с 73 по 77 годы. Тогда компьютеры были огромными и менее совершенными, чем современные. Настойчивый стук в дверь повторился. Открой уже дверь курьеру, завершил разговор Салем. Петуния впустила грузчика и расплатилась с ним. В ее гостиной обрадовался завал из коробок. Петуния, снова заговорил Салем после того, как доставщик уехал. Поможешь распаковать и подключить компьютер? Самому мне это будет сложновато. Но я не умею, растерялась она. Там ничего сложного. Я буду тебе подсказывать. Но это такая дорогая техника. Женщина с опаской косилась на коробке. Что если я что-нибудь поврежу? Может быть, лучше нанять профессионалов? Ха, усмехнулся кот. Я и сам своего рода профессионал. Петуния, не надо бояться. Это всего лишь компьютер. Он создан инженерами для простых пользователей. А это значит, что они предусмотрели защиту от дурака. Если провод или деталь не лезет в порт, нужно его или ее перевернуть. Если и так не лезет, следует пихать в другой порт. Но главное, не применять силу. Поздравляю, ты бесплатно прошла краткий курс сборщика компьютеров. Петуния помогла Салему перенести коробки в спальню Гарри и собрать компьютер. Во время сборки она очень сильно переживала, но на самом деле там не было ничего сложного. ИБМ поставлялся готовым к использованию. К нему достаточно было подключить питание, монитор и устройство ввода. По окончании процедуры женщина была невероятно горда собой. Впервые в жизни она сумела наладить столь сложную в ее представлении жутко дорогую технику. Она даже сама протянула телефонный кабель к модему. Сразу после подключения Салем запустил компьютер. Петуния наблюдала за его действиями со смесью восхищения и недоумения. «И что это такое?» – хмурилась она, вглядываясь в черный экран, на котором отображались лишь несколько буквок и знаков. «Он сломан?» «Нет, все нормально», – Салем начал медленно печатать. Ему приходилось аккуратно нажимать каждую клавишу. «Это DOS, он так и должен выглядеть. Я сейчас оболочку Ansible запущу, и будет посимпатичней. Хм, а ты действительно в этом разбираешься? В этот момент Петунья сделала окончательный вывод о том, что Салем никакой не волшебник. До этого у нее оставались сомнения, которые вызывали внутренние противоречия. Но то, что Сиберхаген умело пользовался компьютером, играло ему на руку. По мнению Петуньи, колдуны презирали все магловское. Они не умели пользоваться банальными бытовыми приборами и ничего не знали об обществе обычных людей. По крайней мере, таковыми перед ней предстали жених ее сестры со своими дружками. Они ни во что не ставили простых людей, даже родственников невесты. На их свернанном свадьбе Лили без предупреждения привела своего жениха и его друзей, а те начали издеваться над новоиспеченным супругом Петуньи. Отращивали по суде ноги и заставляли ее бегать по столу. Говорили гадости в адрес ее мужа из-за его полноты. Но самое ужасное заключалось в том, что после свадьбы все нормальные гости, не волшебники, внезапно забыли о мероприятии. Они будто и не приходили на празднование. И тут явно не обошлось без вмешательства колдунов. Родственники и друзья стали их донимать, мол, когда свадьба и почему вы нас пригласили? Почему решили нас не звать и отпраздновать втихаря? В итоге все знакомые на них обиделись. Им пришлось разорвать отношения со всеми. И лишь Марш, сестра Вернона, навещала их. И то со дня свадьбы она резко изменила отношение к жене брата. Раньше они с Марш общались ровно. Петунья обоснованно подозревала, что заводчица бульдогов, как и всем гостям, стерли память. Но без последствий это не обошлось. Где-то глубоко на подсознании отпечатался негатив к Лили и Джеймсу. А поскольку они родственники Петуньи, то и к ней тоже. Возможно, именно поэтому Марш настолько сильно не взлюбила Гарри Поттера. С тех пор Петунья и Вернон ненавидят все связанное с волшебством. Ведь маги обошлись с ними ужасно. И кто? Родная сестра. Это ведь она привела тех мерзавцев и даже не подумала их остановить. Сама смеялась над их издевательствами. Петунья очень хотела, чтобы Гарри никогда не стал таким же, как Лили и тем более ее муж. Колдуны испортили ее милую и отзывчивую сестру. По крайней мере, она была таковой до 11 лет, а после Хогвартса превратилась в высокомерную и стервозную сучку. Она стала без спроса брать вещи сестры, подкидывала ей всякие жуткие гадости, грозилась ее заколдовать и наускивала на нее родителей. Ну, просто милейший образец сестринских отношений. При этом Петунья совершенно не замечала, что то же самое происходит с ее сыном по отношению к племяннику. Только на этот раз роли поменялись. Буллингом занимался магл по отношению к волшебнику. Для нее родной сынуля был самым милым и добрым мальчиком, а к Гарри она была несколько предвзята. Она надеялась, что общение с такой сильной взрослой личностью, как мистер Сиберхаген, убережет Гарри от участи Лили, и он не испортится и не погибнет в суровом мире колдунов. А в том, что ему придется туда окунуться, она уже ничуть не сомневалась. Уж точно не после того, как позагорала на пляже тропического острова и мгновенно вернулась домой. И не после встречи с двойником племянника. Глава 12. Июль 1991 года выдался необычайно жарким. Солнце палило так, что даже тени казались раскаленными. В доме Гарри Поттера царила тишина. Только мерное жужжание вентилятора нарушало покой. Но в этой тишине скрывалась настоящая буря, буря мыслей и планов, которые крутились в голове у кота по имени Салем Сиберхаген. Салем лежал на столе, устроившись рядом с компьютером, который он приобрел на с трудом заработанные в казино деньги. Гарри пытался научиться работать на компьютере, но быстро потерял интерес к машине, а вот Салем. Салем нашел в ней неисчерпаемый источник возможностей. «Ну что ж», – пробормотал кот, глядя на экран. «Если Гарри не знает, как найти волшебника для ритуала Вуду, значит, кто-то должен ему в этом помочь. И кто, как не я, справится с этой задачей?» «Ладно», – сказал себе он, – «если волшебники существуют, они должны где-то общаться. Возможно, даже в этом вашем интернете». Салем начал с простого. Он ввел в поисковик запросы вроде «магия», «волшебники», «Хогвартс», но результаты были удручающими. Немного фанфиков, детских сказок и сайтов, посвященных фокусникам. Ничего полезного. «Ну конечно», – проворчал кот, – «волшебники не будут оставлять свои секреты на виду. Нужно копать глубже». Салем решил поискать на форумах. Он зарегистрировался под ником «Просто говорящий кот» и начал задавать вопросы. «Кто-нибудь знает, где учат маги?» – написал он на одном из них. Ответы были смешными. От советов пойти в цирк, до предложений купить волшебные кристаллы на ярмарке. Но однажды, пролистывая очередной форум, Салем наткнулся на странное сообщение. Пользователь под ником «Книжный червь» писал: «Если вы действительно интересуетесь магией, вам стоит прочитать историю магии Батильды Бэкшет. Это настоящий кладезь знаний». Салем насторожился. «Книжный червь» звучало как псевдоним, но что-то в этом сообщении зацепило его. Он решил написать этому пользователю личное сообщение. «Здравствуйте», – начал он. «Я прочитал ваш совет о книге Батильды Бэкшет. Вы, кажется, хорошо разбираетесь в магии. Может, поделитесь еще чем-то интересным?» Ответ пришел почти сразу. «Здравствуйте, просто говорящий кот. Магия – это не то, о чем стоит говорить открыто. Но если вы действительно интересуетесь, я могу порекомендовать вам еще несколько книг». Салем улыбнулся. Он почувствовал, что напал на след. «Спасибо», — написал он. «А вы сами занимаетесь магией?» На этот раз ответ задержался. Салем уже начал нервничать, когда на экране появилось новое сообщение. «Я изучаю магию, но это сложно, особенно когда вокруг тебя только маглы». Салем едва сдержал мурлыканье. «Маглы» — это слово он слышал раньше из уст волшебников. Он был на правильном пути. «Я понимаю», — написал он. «У меня есть друг. Он тоже, кажется, связан с магией, но не знает об этом. Может, вы могли бы помочь ему?» На этот раз пауза затянулась. Салем уже начал думать, что напугал собеседника, когда пришел ответ. «Я могу попробовать, но мне нужно знать больше. Кто ваш друг?» Салем задумался. Он не мог раскрыть личность Гарри, но ему нужно было заинтересовать книжного червя. Он особенный. Странные вещи происходят вокруг него. Ему очень нужен помощник с такими же способностями. Ответ пришел почти мгновенно. Это звучит как проявление магического потенциала. Ваш друг, возможно, волшебник. Ему нужно учиться. Я могу помочь, но только если вы расскажете больше. Салем понял, что это его шанс. Он начал осторожно рассказывать о Гарри, словно тот не знал ничего о волшебстве, не называя его имени. Книжный червь оказался удивительно отзывчивым собеседником. Вскоре они уже обсуждали, как помочь Гарри осознать свои способности. «Может, мы могли бы встретиться?» – написал Салем в конце. «Я думаю, мой друг будет рад познакомиться с кем-то, кто понимает его». На этот раз пауза была долгой. Салем уже начал думать, что перегнул палку, когда пришел ответ. «Хорошо, я согласна, но только если вы гарантируете, что это безопасно». Салем едва сдержал торжествующее мурлыканье. Он сделал это. Он нашел волшебника. Или, точнее, волшебницу. «Конечно», — написал он. «Встретимся в кафе Люми в районе Камдем. Известное и безопасное место. Завтра, в полдень устроит?» «Хорошо», — ответил книжный червь. «Я буду там». Салем откинулся на спинку стула, удовлетворенно потягиваясь. Он знал, что завтрашний день изменит жизнь Гарри. И он, Салем Сибирхагин, будет тем, кто сделал это возможным. «Ну что ж, Гарри», – пробормотал он, глядя на спящего мальчика, – «завтра ты узнаешь больше о мире магии и волшебства, а пока-пока я заслужил немного отдыха». С этими словами Салем устроился на подоконнике, наблюдая за закатом. Завтра начнется новая глава в их жизни, и он был готов к этому. Вечерний туман окутал Лондон, словно мягкое одеяло, скрывая улицы под пеленой таинственности. В одном из уютных домов на окраине города, где пахло старыми книгами и свежезаваренным чаем, кот Салем Сибирхагин лежал на подоконнике, устремив свой пронзительный взгляд на пузатый экран компьютера. Его пушистый хвост нетерпеливо подрагивал, а лапы с невероятной ловкостью стучали по клавиатуре. Да, Салем был необычным котом. Он был котом, который знал, как пользоваться интернетом. И не просто пользоваться, а манипулировать им с мастерством, достойным самого хитроумного афериста. «Ну что, Гермиона Грейнджер», – прошептал он себе под нос, – «ты думаешь, что можешь скрыться от меня? Ха, ты даже не представляешь, с кем связалась. Для меня вычислить тебя по IP не проблема. Единственная дочь лондонских дантистов, отличница, но ни разу не спортсменка». На экране мелькали сообщения. Салем уже несколько дней вел переписку с Гермионой, которая скрывалась под ником «Книжный червь». Он знал, что она умна, но даже она не могла устоять перед его изощренной лестью и тонкими намеками на тайные знания. В конце концов, она согласилась на встречу. Салем усмехнулся, обнажив острые клыки. Его план сработал. «Салем», — раздался голос с кровати, — «ты опять что-то замышляешь?» Гарри Поттер, его хозяин, проснулся и приподнялся, опираясь на локти. Его взгляд упал на монитор, а затем на Салема, который с невинным видом прикрыл лапой экран. «Я замышляю», — Салем поднял брови, изображая крайнюю степень невинности. «Просто изучаю новые рецепты кошачьего корма. Ты же знаешь, как я забочусь о своем здоровье». Гарри вздохнул. Он знал, что Салем не просто кот. Он был существом, которое умело находить неприятности с такой же легкостью, с какой Гарри находил горячие вытолочки от Дадли. Но что-то в его тоне насторожило паренька. «Салем, если ты снова ввязался в какую-то авантюру, я тебя лишу тунца на неделю», — предупредил Гарри, скрестив руки на груди. «Авантюру?» — Салем притворно обиделся. «Я? Нет, конечно. Я просто помогаю тебе». «Да, помогаю. Ты ведь хотел встретиться с волшебником для решения своей маленькой проблемы, верно?» Гарри замер. Его глаза расширились. «Ты что, связался с волшебником?» — спросил он, не веря своим ушам. «Ну, не то чтобы связался». Салем потянулся, как будто это было самое обычное дело. «Просто организовал небольшую встречу. Завтра, в кафе на Камден в Лондоне. Она будет ждать тебя. Она...» Гарри уставился на кота, пытаясь понять, шутит ли он. Но Салем выглядел совершенно серьезно. «Ну, насколько серьезно может выглядеть кот, который только что организовал свидание для своего хозяина?» «Салем, я...» Мальчик не знал, что сказать. «Я горжусь тобой. Ты смог это сделать». Салем усмехнулся, его зеленые глаза сверкнули. «Кто бы знал, что мною будут гордиться за умение заманивать на встречу маленьких девочек», — проворчал он, но в его голосе слышалась явная гордость. Гарри рассмеялся, почесав кота за ухом. «Ты неисправим, Салем, но спасибо. Думаю, мне действительно стоит поговорить с этой волшебницей». Салем мурлыкнул, довольный собой. Он знал, что его хозяин иногда слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг, но с его помощью Гарри наконец-то сможет встретиться с той, кто, возможно, сумеет ему помочь. Рынок Камден в центре Лондона, как всегда, гудел от наплыва людей. В одну из довольно приличных местных кафешек зашел сосредоточенный мальчик, который держал на руках черного кота. Кот спрыгнул с его рук и устремился к дальнему столику в углу, за которым сидела напряженная девочка лет 11-12 с густыми каштановыми волосами и крупными выпирающими зубами. Несмотря на летнюю жару, на ней были синие джинсы, и лишь коричневая блузка намекала на то, что ей все же было жарко. В противном случае наверняка она была бы прикрыта джинсовой курткой, которую девочка повесила на спинку дивана рядом с собой. Запрыгнув на сиденье рядом с ошарашенной от неожиданности такого действия девочки, Салем обратился к ней. «Книжный червь, я просто говорящий кот». «Ты просто говорящий кот?» — изумленно округлила она глаза. «Я просто говорящий кот», — с важным видом кивнул Салем. «Ты не просто кот», — сильно выпучила она глаза. «Ты действительно говорящий кот. Я так и написал в интернете». Пока Салем говорил, к столику подоспел его хозяин. «Позволь представить моего друга, о котором я тебе писал, Гарри Поттер». «Ты Гарри Поттер?» Девочка на этот раз удивилась гораздо больше, чем говорящему коту. «Ты Гарри Поттер?» «Да, я Гарри Поттер». «Ты это...» — Гарри приложил указательный палец правой руки к губам. «Не кричи. Мы пришли тихо пообщаться о магии, а не привлекать к себе внимание всей общественности». «А меня в реальности зовут Салем Сиберхаген», — представился кот. «Гермиона Грейнджер», — вспомнила о приличиях девочка. И тут же начала переводить взгляд с кота на мальчика. «Я даже не знаю, чему больше удивляться, говорящему коту или знакомству с Гарри Поттером. Предлагаю удивиться вкусу местных блюд», — тихо прокомментировал Салем. Он замолк, завидев приближение официанта. Халдеем был молодой худой парень со светлой шевелюрой. Он недовольно зыркнул на кота, после чего с нажимом обратился к девочке. «Мисс, в наше заведение нельзя с домашними животными. Вы не можете сидеть тут со своим котом». «Это не мой кот», — ответила Гермиона. «Чаевых не получишь», — заявил Салем. Это вызвало разную реакцию у троицы людей, которые его слышали. Гарри закатил глаза, прикрыл их правой ладошкой и устало вздохнул. «Опять начинается», — простонал он. Гермиона с ужасом посмотрела на Салема, затем перевела испуганный взгляд на официанта. Последний обалдел больше всех. Он круглыми глазами уставился на кота. «Говорящий кот, тебе никто не поверит», — издевательски отозвался Салем. «Если ты кому-то об этом расскажешь, тебя могут заботливо сопроводить в психушку». «Говорящий кот», — продолжал пялиться официант на кота. «А ты тупенький, да». Злой сарказм не замедлил себя проявить в речи Сиберхагена. «Не можешь живого кота отличить от актерского реквизита? Эти дети – актеры, которые во время перерыва между съемками забежали в кафе, а это роботизированный кот со съемочной площадки, который раскрывает рот и может двигаться. А говорю через него я, оператор робота. И да, я тебя вижу через встроенные в глаза видеокамеры. Робот перекосило лицо официанта в смеси радости и понимания с негодованием, как у человека, над которым пошутили, но в итоге он понял, что это был пранк. Он начал осматриваться по сторонам в поисках скрытой видеокамеры, но таковую не обнаружил. Ничего себе технологии. Он тут же потянул руку к коту, чтобы пощупать его руки. Резкой фразой остановил его Салем, после чего продолжил. Эта штука стоит $1 000 000. У тебя есть такие деньги расплатиться за нее в случае поломки? По твоей кривой роже вижу, что нет. Поэтому взял в руки свою худую задницу и мигом принес мороженое, газировку и тунца. Простите, сэр. Я мигом, ошарашенный официант удалился. Опять отбрехался, с облегчением выдохнул Поттер. Салем, когда-нибудь ты нарвешься как с тем бомжом. Это было потрясающе. Выпалила восторженная Гермиона. Я уж думала, что нас раскроют. Просто говорящий кот. Ты очень умный для кота. А что было с бомжом? Он чуть меня не сожрал. Вздрогнул всем телом Салем. Но Гарри меня вовремя спас. Я сильный, но маленький. Ох, это ужасно. Гермиона искренне почувствовала Салему. Вот бы мне такого кота. Я бы с ним разговаривала и гладила его. Я могу приходить к тебе в гости. Салем тут же почувствовал, что может заполучить себе в подчинение второго ложка волшебника, что увеличит его шансы на возвращение человеческого облика. Вау! Обрадовалась Гермиона. Правда, ты можешь это делать? Конечно, с важным видом кивнул Салем. А лучше я научу тебя телепортации, чтобы ты приходила за мной, когда захочешь. Телепортация. Восторг в глазах Гермионы зашкаливал. А так можно? Я в последнее время только так перемещаюсь, подал голос Поттер. Дома оставляю двойника, чтобы тетя Петунья не ругалась, а потом с Салемом в обнимку телепортируюсь. Удобно из Литтл-Уингинга добираться до Лондона. А недавно мы несколько дней провели на необитаемом острове. Серьезно. Гринджер начала слегка подпрыгивать на месте. Я тоже так хочу. Научите. Но не тут же. Салем выразительно поднял над бровья. Ах да, простите. Гринджер постаралась взять себя в руки и начать трезво мыслить. Это у нее отчасти вышло, поскольку она сказала: простите, но мне кажется, что вы о магии знаете больше моего. Зачем же тогда вы меня позвали? Ты уже получила письмо из Хогвартса. Салем опередил глупую фразу от Гарри, а в том, что она была бы таковой, он не сомневался. Да, кивнула девочка. Ко мне приходила заместитель директора МакГонагалл. Она водила меня в косой переулок за покупками к школе. Я почти прочитала все учебники за первый курс. Похвальное рвение. От нехитрых слов Салема девочка заулыбалась. А Гарри еще не пришло приглашение, и мы не знаем, где искать этот самый косой переулок. А насчет твоего другого вопроса, это сложно объяснить. Скажи, Гермиона, как ты узнала о Гарри Поттере? О нем написано в нескольких книгах, которые я успела прочитать, поведала она. А там написано о злом волшебнике, который пытался убить Гарри. Да, кивнула девочка. Темный лорд, Гарри убил его, отбив смертельное заклинание погремушкой. В следующее мгновение Гермиона могла наблюдать за котом, который громко ржал и валялся на диванчик рядом с ней, и за перекошенным в сильнейшем недоумении лицом Гарри Поттера. Посетители заведения начали обращать внимание на их столик, а официанты и до этого не спускали с них глаз, гадая, что это за актер и в каком фильме будет показан говорящий кот. А главное, нахрена дети потащили с собой в кафе реквизит стоимостью в $1 000 000. При этом ни у кого не возникало вопросов по поводу говорящего кота. Ну и фантазия у людей, отсмеявшись, пришел в норму Салем. Погремушкой, нахмурился Поттер. Дамблдор сказал, что я смертельные чары лбом отбил, потому что до этого моя мама сотворила надо мной защитный ритуал темной магии и принесла себя в жертву для его активации. Ты знаком с директором Дамблдором, оживилась Гермиона. Расскажи, какой он? Какой? Нахмурился Поттер. Редкостный мудак, Гарри. Возмущенно уставилась на него Гринджер. Нельзя так говорить о взрослых, тем более о великом волшебнике. Этот великий волшебник признался в том, что собирается меня прикончить, хмуро из-под лобья посмотрел Поттер на собеседницу. Потому что заклинание Волан-де-Морта меня хоть и не убило, но раскололо ему душу. Кусок его души застрял в моем шраме. И пока я жив, ублюдочный Волан-де-Морт не сдохнет. Поэтому Дамблдор решил помочь мне подохнуть. Гермиона не могла поверить своим ушам. Ты же сейчас не шутишь? Гарри говорит чистую правду, подтвердил его слова Салем. «Именно поэтому мы искали другого волшебника. Нам нужно вытащить у него изо лба кусок души Валандимарта. Самому на себе такое заклинание использовать нельзя. В связи с некоторыми обстоятельствами я сам магией пользоваться не могу. Было бы очень любезно с твоей стороны, если бы ты нам помогла. Но я еще ничего не умею, кроме люмоса, чар света», — растерялась Гермиона. «Еще я пытаюсь отработать заклинание восстановления, но пока безуспешно. Почему бы вам не обратиться к взрослым опытным волшебникам?» Гермиона одарил ее многозначительным взглядом Салем. «Если бы взрослые маги хотели избавить Гарри от этого соседства, они бы это сделали. Хотя Дамблдор придумал один способ. Нет Гарри, нет проблемы. Ты предлагаешь кардинально решить проблему? Тебе не жалко жертвовать новым знакомым? Эй!» – возмутилась Грейнджер, поняв, что ее предложение восприняли как предложение подохнуть. «Я не это имела в виду. Но, даже если я соглашусь, то я ничем не смогу помочь. Очень даже сможешь», — радостно заулыбался Салем. «Я научу тебя нужному заклинанию, а в награду за помощь научу еще нескольким чарам, для которых не нужна волшебная палочка, той же телепортации и гипнозу». «Я согласна», — без промедления выпалила Грейнджер, которая за новые знания о крутой магии готова была продать душу дьяволу. Глава 13. «Так с чего мы начнем?» Гермиона сгорала от нетерпения. Ей жуть как хотелось изучить новые чары. Салем поймал на себе растерянный взгляд Поттера, улыбнулся и ответил: «С обучения телепортации. Без этого, полагаю, юной мисс сложно будет выбираться из дома и ездить из Лондона в Литл-Уингинг. Откуда ты знаешь, что я живу в Лондоне?» – удивилась Грейнджер. «Я же об этом не говорила. Это какая-то магия?» «Ага», – иронично протянул кот. «Магия программирования. Я взломал твой компьютер и пробил адрес. Салем, я все хотела спросить». Гермиона не выглядела обиженной. Наоборот, она взирала на кота с восхищением. «Кто ты?» «В смысле, ты какой-то волшебный кот?» «Можно и так сказать». На его мордочку выползла кривая болезненная гримаса. «Я заколдованный волшебник. Злые колдуны мерзким черным колдовством превратили меня в кота и лишили возможности творить магию. А если учесть, что коты живут недолго, они обрекли меня на быструю смерть. Ты скоро погибнешь», — испугалась Гермиона. Помимо этого она сгорала от негодования и сочувствовала Салему. «К счастью, нет. Эти мерзавцы просчитались и недооценили мой гений. Мухаха». Сорвался кот на злодейский смех. К столику ребят оказалось приковано повышенное внимание посетителей и обслуживающего персонала. Официант с завидным энтузиазмом уже объяснил всем, что это дети-актеры с роботизированным котом-реквизитом в перерыве между съемками кушают и репетируют сценки. Поэтому никто не удивлялся. Люди были переполнены восторгом. Но такое внимание заставляло Гарри и Гермиону нервничать. Один лишь Салем им наслаждался. Он залез на стол и приковал к себе все внимание публики. «Смотрите же на меня, люди. Перед вами ваш будущий повелитель, Салем Сиберхаген. Мухаха. Я завоюю этот мир и стану его бессменным бессмертным правителем. Снижение налогов, бесплатная медицина и образование — всего этого я не обещаю. Но я знаю точно, что весь Тунец будет моим. Тунца мне. Больше Тунца». Зрители принялись радостно рукоплескать и смеяться. «Салем, ты заигрался», — одернул его Поттер. «Хочешь, чтобы к нам снова наведались Авроры, а меня исключили из Хогвартса до приема в него?» «Кхм». Салем обвел строгим взглядом весь зал, заставив зрителей замолкнуть с замиранием дыхания в ожидании очередного представления. Он в стиле джедая провел перед толпой правой лапой. «Вы ничего не видели. Я никакой не говорящий кот. И вообще, мяу-мяу-мяу». Салем с укором посмотрел на него Поттер. «Твое мяуканье опять звучало ненатурально. Ты привлек к нам слишком много внимания. Нам пора уходить». Дети расплатились. Гарри подхватил на руки кота, и они удалились из кафе. Найти в районе вокзала Кинг-Кросс тихое и уединенное место оказалось непросто, но они справились. Зашли в пустынный двор, который лишь чудом был не загорожен запирающейся калиткой. Гермиона широко улыбалась. У нее хулиганисто блестели глаза. «Это настолько поразительно. Никогда не думала, что волшебный говорящий кот обычными людьми может быть воспринят настолько позитивно и без страха с удивлением. Главное», — ответил ей Салем, — «подача материала. Если бы мы показали, что напуганы разоблачением, то это крах. Но стоит подсказать человеку разумное объяснение, и он за него уцепится, еще и недостающие детали додумает». После этого наступила пора тренировок. Гермиона долго осваивала телепортацию. Впрочем, это как посмотреть. Если сравнивать ее с Гарри, то это действительно так. Но если сравнить со среднестатистической ведьмой родного мира Салема, то она лишь за счет упорства справилась быстрее среднего результата, то есть часа за три. Впрочем, хорошо уже то, что она справилась. Некоторые волшебники никак не могут себя убедить в реальности исполнения некоторых чар. Иные боятся последствий, соответственно, опасаются самого заклинания. Например, страх застрять в стене присутствует у многих пользователей телепорта, несмотря на то, что эти чары имеют несколько степеней защиты. Но ведь их тоже нужно представить и поверить в них. А можно этого не делать, а просто быть абсолютно уверенным в том, что любая телепортация будет успешной, и тогда она таковой станет. В общем, в силу различных причин каждый третий колдун или ведьма не могут пользоваться телепортацией, а на постоянной основе ее использует лишь один маг из десяти. Большинство предпочитают пользоваться портальными дверями. Быстро, удобно и безопасно. Но Салем об этом детям не стал говорить, чтобы не убивать их веру и не уменьшать шансы на успех. Создание портальной двери пока для этих ребят слишком сложная магия. Им бы вначале овладеть основами. А там, глядишь, они смогут дойти до возможности расколдовать его. Если у них не получится найти способ снять с него чары совета магов, то он должен его придумать сам, как когда-то давно создал свой способ обретения бессмертия. Он бы давно придумал такое заклинание, если бы для его использования хватило бы одной ведьмы. Достаточно было подложить эти чары Сабрине, кинуть ей пару намеков, и она бы сама его расколдовала. Но проблема в том, что в совете три мага, и каждый из них является сильнейшим в мире, и заклинание на него они накладывали одновременно. Одного волшебника недостаточно для снятия столь могучих чар. Понадобится собирать круг магов, но теперь он мог это реализовать. По крайней мере, подобное становилось реальным, ведь в этом мире нет совета магов, следовательно, останавливать его некому. Он может собрать хоть дюжину наивных ложков и убедить их в необходимости расколдовать его. Только вначале следует разработать заклинание. Гермиона ликовала и пребывала на седьмом небе от счастья. Гарри показал ей безлюдное местечко в Литтл-Уингинге неподалеку от дома Дурсли. Потом переместил ее на остров, на котором они несколько раз отдыхали. После этого девочка сама попробовала телепортироваться туда и обратно. Как только она поняла принцип перемещения, то в обнимку с мальчиком переместилась в свою комнату в дом ее родителей. Они с Гарри увлеклись беседой, потом ушли на кухню пить чай, и все время обсуждали магию. Гермиона затащила гостя обратно в свою комнату, разложила вокруг них на полу все купленные в косом переулке книги, и они начали их изучать и обсуждать. И все бы ничего, но юные волшебники забыли о коте, которого оставили в Лондоне во дворе дома неподалеку от вокзала Кинг-Кросс. Салем прождал их 10 минут, после чего понял, что это бесполезно, поэтому отправился искать путь домой. Дорога оказалась полна препятствий и соблазнов. То на глаза Салему попались жрицы любви, то кебабница, то и вовсе суши-бар. В итоге он будто помешался рассудком, и через некоторое время обнаружил себя на руках молодой проститутки с розовыми волосами в откровенном наряде. Черная мини-юбка, чулки в сеточку, синий топик с открытым животом и берцы на массивной подошве. Какой хороший котик, чухала его за ушком барышня. Внешность девушки коту показалась знакомой, но он не придал этому значения. Женщины, моя слабость, довольно растекся он у нее на руках. В следующее мгновение он перестал ощущать под собой точку опоры из-за того, что девушка резко развела руки в стороны, а бессердечная гравитация потянула его тело к земле. Приземлившись на все четыре лапы, Салем с недоумением уставился на девушку, которая откуда-то умудрилась выхватить волшебную палочку и наставила оную на него. «Тонкс», — узнал он волшебницу. «Подрабатываешь после смены в Аврорате? Сколько в час? А в долг работаешь, колдун?» Сурово сощурилась ведьма. Ее волосы сменили цвет на фиолетовый. «Вообще-то кот», — ухмыльнулся Салем. «Кот Гарри Поттера. Или ты меня не узнала? Меня сам Дамблдор проверял и убедился в том, что я кот. Случилось чудо, ты стала понимать кошачий. Ура, ура, ура. Не ври мне тут», — гневно сощурилась Нимфодора. «Ты говоришь на английском. Я же это прекрасно слышу. У авроров настолько маленькая зарплата, что приходится идти на панель», — саркастично продолжил кот. «Так уж и быть, я готов взять тебя в содержанки. Будешь меня гладить, кормить рыбкой и прислуживать, как положено благородному коту. Я не шлюха», — выпалила раздраженная Нимфодора. «Я на задании. Ловлю на живца колдуна, который заколдовывает магловских проституток и насилует их. Денег им не платит, иронично растянул губы Салем. Вот наглец, ни стыда, ни совести у человека. Раз ты не шлюха, Тонкс, можешь погладить и расцеловать меня бесплатно. Вместо этого ведьмочка принялась одни за другими накладывать на Салема чары. Он спокойно сел и наблюдал за ней с ехидной ухмылкой на мордочке. Когда она перепробовала около 7 чар по 2-3 раза и устало опустила палочку, Салем обратился к ней. «Не получилось?» «Нет», — вздохнула она. «Жаль, я бы не отказался стать человеком ради такой красавицы», — подмигнул ей кот. «Попробуй в другой раз, только выучи новые чары. Может, зелья какие-то есть. Адрес свой назови, я к тебе обязательно наведаюсь. И телефончик дай. Ты слишком болтливый для кота». Тонкс спрятала волшебную палочку в невидимую кобуру на левом боку, после чего магический инструмент исчез с глаз. «Так значит, ты обычный кот?» «Нет, нет», — вздернула брови в верхнем Фадора. «Нет, я проклятый человек, которого никто не может расколдовать, и магия мне недоступна. Так что если ты действительно найдешь способ меня расколдовать, я буду тебе весьма признателен. Когда я завою мир, то разрешу тебе подавать мне тунец, ну и должность министра внутренних дел или министра культуры выделю. Зависит от того, что тебе больше нравится», — саркастично и откровенным взглядом намекнул он на ее шлюшье облачение. «Я не такая». Тут же она стыдливо прикрыла руками грудь. «Это просто работа». «Конечно, конечно», — покивал Салем. «Я тебя прекрасно понимаю. Раз уж твой маньяк все равно не показался, а продолжать меня гладить ты не собираешься, то перемести меня домой. С чего бы мне этим заниматься?» Нимфадора скрестила руки перед грудью. «Потому что я котик и у меня лапки», — продемонстрировал он наличие он их. «А мой мальчик быстро вырос, нашел себе девочку, и тут же забыл о существовании такого прекрасного кота. Они с девчонкой умотали непонятно куда, а я тут мерзну и пухну с голоду». «Мерзнешь», — усмехнулась Нимфадора, поскольку на улице стояла жара под 30 градусов. «Пухнешь с голоду», — намекнула она на округлые бока кота. «Я не толстый», — возмутился он. «У меня просто кость широкая. И вообще, если ты мне не поможешь, то я прибегну к ужасному плану». «Ужасному?» — нахмурилась Тонкс и потянулась ладонью к волшебной палочке. «Да», — набрал Салем полную грудь воздуха, к неконтролируемым рыданиям. В следующий миг он начал истерично рыдать. При виде его мокрых глазок Нимфадора не устояла. Она вместо палочки схватила на руки котика и принялась его успокаивать и поглаживать. «Успокойся, котик, Тонкс тебе поможет», — сменился ее тон с сурового на мягкий и нежный. «Тебя как зовут?» «Салем». «Салем Сиберхаген». «Так куда тебе нужно?» «Литл Уингинг, Тесовая улица, дом 4. «Я не знаю такого городка, поэтому не смогу тебя туда аппарировать», — с сочувствующим видом поведала Нимфадора. Кот снова разразился потоком рыданий, чем ввел девушку в смятение. «Погоди, я же не сказала, что не стану тебе помогать». У Нимфадоры цвет волос сменился на зеленый. «Я отвезу тебя домой, но не сейчас. Вот маньяка поймаю или смена закончится, тогда и отвезу». «Ну так лови его», — тут же прекратил плакать кот, чем вызвал у девушки подозрения в притворстве. «Если бы это было так легко», — тяжело вздохнула Тонкс. «А что тут сложного?» Салем перевел взгляд на мужчину в винтажном коричневом костюме, который стоял метрах в 20 от них и с любопытством за ними наблюдал. «Вон он». «Кто он?» — посмотрела в том же направлении Нимфадора. «Твой маньяк», — весело фыркнул кот. «С чего ты так решил?» Внимательно разглядывала она мужчину, который ей улыбнулся. Костюм по моде 20-х годов, начал затягивать по одному когти Салем. В идеальном состоянии, но ручного пошива. Сейчас такие не делают. Плюс сегодня жарко, а мужик ведет себя так, словно у него встроен в одежду кондиционер. Тут явно без магии не обошлось. Еще он уделяет тебе повышенное внимание, а ты одета как шлендра. Ну и главное, он недавно спрятал в правый карман пиджака волшебную палочку. Это произошло в тот момент, когда ты наставила на меня свою палочку. До этого он направлялся к тебе, а после этого застыл на месте и убрал свою палочку. «Стоять!» Нимфадора побежала к мужику, выхватывая из кобуры волшебную палочку и продолжая левой рукой прижимать к себе кота. Мужик, что неудивительно, стоять не стал. При виде бегущей на него шлюхи с палочкой он рванул прочь на полной скорости. Нимфадора бегала быстро, отчего начала нагонять беглеца. «Деньги верни, кидала», — подхватил Салем. «Какие деньги?» — на бегу ответил удивленный бегун. «Которые ты моей шлюхе не заплатил», — продолжил Сиберхаген, из-за чего чуть снова не оказался на земле, поскольку от столь неожиданной фразы Тонкс его почти выронила. «Но ты же кот», — отозвался беглец полным охреневания тоном. «В первую очередь я сутенер, лишь во вторую кот», — прокричал ему Салем. «Деньги верни, а то будешь иметь дело с серьезными магами». «Да я не спал с этой шлюхой», — в отчаянии завопил задыхающийся волшебник. «Ты думаешь, она у меня одна?» — насмешливо продолжил Сиберхаген. «Просто это единственная моя шалава, которая владеет магией. А ну встал и немедленно вернул мне бабки». «Да хер вам». Внезапно мужик резко остановился и крутанулся вокруг оси, после чего исчез. «Аппарировал», — с досадой констатировала Тонкс, прекратив погоню в связи с ее бессмысленностью. «Вот же гадство. Но кажется, мне его рожа знакома. Кажется, я видела его среди клерков Министерства магии. Нужно срочно организовать рейд в Министерство». Забавно, сарказм Салема не заставил себя долго ждать. «И что ты скажешь, что этот парень снимает шлюх и не платит им? Это будет выглядеть очень эффективно, если ты явишься в Министерство в этом наряде и без доказательств. Они у тебя есть, кроме косвенных, Нимфодора задумалась, после чего мотнула головой из стороны в сторону. «Нет, в таком случае вези меня домой, потом доложишь начальству, как облажалась. Надо сначала доложить в Аврорат». Подорвалась Нимфодора. «Не спеши», — положил ей лапу на руку кот. «Сначала надо подумать, что будешь врать в отчете. Если ты напишешь, как все было, на тебя повесят все косяки и обвинят в провале операции. Из стажеров тебя погонят с саными тряпками. Тебе оно надо?» Посмотрев на лицо расстроенной Нимфодоры, Салем продолжил. «Вот и я думаю, что не надо. Но что тогда говорить?» «Что?» Салем ненадолго задумался. «Ты издалека обнаружила мага в тот момент, когда он достал волшебную палочку и направил ее на тебя. Ты уклонилась от выпущенных чар и побежала к преступнику. На бегу ты достала свою палочку, но преступник аппарировал. Внешность его ты разглядела плохо из-за большого расстояния. Но это неправда», — нахмурилась волшебница, а ее волосы стали темно-серыми. «Зато к тебе никаких претензий от начальства», — Салем ей подмигнул и вкратчиво продолжил. «При этом ты можешь завербовать информатора в министерстве. Просто дождись, когда станешь Аврором и этот тип успокоится, а потом явись к нему в форме Аврора и надави на него. Мол, помнишь меня? Это мы с напарником на тебя засаду устроили, но позволили тебе уйти. Мол, все мы люди, и я вроде бы должна тебя арестовать, но если ты готов оказать мне некоторые услуги, то мы можем договориться. Но он же продолжит совершать преступления», — возмутилась Нимфодора. «А ты на него отдельно надави. Мол, если продолжишь шалить, то я больше не смогу закрывать на это глаза. Поверь, дорогуша, он будет твоим с потрохами». «Спасибо за совет, Салем. Я подумаю над твоими словами. Пока же держись, я аппарирую домой за метлой». В следующее мгновение девушка телепортировалась в домик где-то на окраине Лондона. Потом она вынесла из дома метлу, наложила на нее чары отвода глаз и с котом на руках взлетела на метле. «Вы отбитые на голову больные психопаты». Салем с широко распахнутыми от ужаса глазами, когтями крепко вцепился в древко метлы. «Телепортация у вас жутко укачивает. Летайте на метлах. Порталы реализованы через жокамины. А у вас разве не так?» — удивленно спросила Нимфодора. «У нас все нормально. Ты, главное, изучи информацию по магии возвращения облика превращенному в животное человеку. Буду с нетерпением ждать нашей новой встречи и готов поучаствовать в испытании найденных тобой чар. Я поищу информацию об этом», — кивнула Тонкс. Глава 14. Гарри настолько сильно увлекся общением с Гермионой, что вспомнил о коте только после телепортации в свою комнату на Тисовой 4, когда увидел его лежащего на столе за компьютером. На кровати лежал его двойник, которого Гарри на автомате развеял. Салем. Заплескался ужас в глазах Поттера от понимания того, что он бросил кота в другом городе. «Ты как попал домой, Салем?» — полуобернулся кот к мальчику. «Кто такой Салем?» «Я совсем другой кот, которого купили в зоомагазине взамен утерянному в Лондоне Сиберхагену. Прости, Салем», — повинился Гарри. «Мы с Гермионой обсуждали волшебство. Я совсем потерял счет времени и позабыл обо всем. Мне впервые удалось так хорошо поговорить с кем-то. Так как ты вернулся?» Случайно и с ужасом в глазах, он вспомнил жуткий полет на метле над шоссе. И хотя высота и скорость были относительно небольшими, страху он натерпелся на долгие годы. «Боюсь, что американские горки теперь меня ничем не удивят. Ты знал, что местные ведьмы летают на метлах?» «Я слышал о чем-то таком по телевизору», — задумался Поттер. «На метлах», — возмутился Салем. «Психи. Чем им не нравится самолет? Тепло, уютно, ветер не пытается выдавить тебе глаза. А я бы полетал хотя бы и на метле, мечтатель вздохнул Поттер. Маленький камикадзе, лукаво прищурился Салем. Я знал, что ты безбашенный, но чтобы настолько. Салем, а ты чем тут занимался? Решил сменить тему Поттер. Ничего особенно, просто притворялся девушкой в чате и выманивал донаты. Чего выманивал? Не понял его мальчик. Деньги, Гарри. Они, видишь ли, имеют свойство заканчиваться. Инвестировать мы не сумели, поскольку кое-кто, не буду показывать лапой кто, сломал волшебную палочку. У меня осталось всего 3500 фунтов, а это и месяца не прошло с момента заработка. Давай смотреть на реальность объективно, Гарри. Скоро нам перестанет хватать денег на тунца, а это хуже конца света. А куда ты переводишь деньги? Пару раз моргнул Поттер. Ведь банковской карты у тебя нет. На этот счет я договорился с Петунией. Она после множества аргументов со скрипом согласилась принимать мой заработок на свою карту. Только, насторожился Поттер. Не сболтни ей лишнего, Гарри, с улыбкой продолжил Салем. Я ей сказал, что начал писать книги и размещать их в интернете. А переводы – это донаты от благодарных читателей. Кстати, книги тоже нужно попробовать писать. Извини, Салем. Проехали, махнул лапой кот. Лучше скажи, на какой день вы с Гермионой договорились провести ритуал? Гарри молча застыл и нахмурился. Погоди, начал глубоко дышать Салем для успокоения. Только не говори, что вы ни о чем не договаривались. Ну, со смущенным видом Поттер взлохматил свои непослушные волосы. Мы были сильно увлечены книгами. Гермиона много говорила, а я слушал. Позвони ей и спроси, когда ей удобно сюда прийти. Внизу сейчас вся семья. Недовольно поморщился Поттер. Мне не дадут воспользоваться телефоном. Да и стоит кому-то услышать о том, как я говорю с девочкой, как у всех появится ко мне слишком много вопросов. Проверял, Салем с любопытством рассматривал собеседника. Гарри едва заметно кивнул. В первом классе я имел глупость позвонить однокласснице. После этого меня на выходные заперли в кладовке, выпуская лишь в туалет. Странно и жестко, нахмурился Салем. На Петунию не похоже. Гарри, ты ничего не утаиваешь? Может быть, для такого поступка имелись какие-то предпосылки? Гарри глубоко задумался и почесал шрам. Вспомнил. Оживился он. Тогда Дадли меня начал дразнить из-за девочки. Он сказал, что с таким, как я, никто не будет дружить. Я тогда на него сильно разозлился. В этот момент в комнате загорелись занавески. Дядя Вернон успел их потушить, а меня заперли в чулане. Выходит, Гарри, лукаво прищурился Салем, что тебя наказали не за телефонный звонок, а за поджог штор волшебством. Вполне разумное действие в подобной ситуации. Я все равно не хочу звонить Гермионе на глазах у Дурсли, недовольно поморщился Поттер. Тогда телепортируйся обратно к ней и договорись о дате. Пусть она приходит сюда. Выберите один из будних дней. Так мне проще будет на время избавиться от Петунии с Дадли, а Вернон и так будет на работе. Гарри исчез. Вернулся он минут через 5 с улыбкой до ушей. Мы договорились. Гермиона прибудет сюда послезавтра в 10 утра. Только, Салем, как ты собираешься избавиться от тети с кузеном? Как? Ухмыльнулся он. Вот так, начал он щелкать мышкой на сайте крутого салона красоты, расположенного в лондонском торговом центре. Там же имелась игровая комната для детей и развлекательный комплекс с фудкортом. Гарри, возьми 200 фунтов и иди на улицу, оторвался от компа кот. Перехвати курьера на подходе, заплати ему и забери у него подарочные сертификаты на посещение косметического салона и развлекательного центра. Потом передай их тете и скажи, что тебе это передал курьер для Петунии Дурсль. Гарри с неохотой направился на выход из комнаты. Я постараюсь. Деньги, Гарри, ты их не взял. Ой, прости, Салем. Поттер вернулся к тайнику за наличными, после чего продолжил прерванный маршрут. План Сибирхагена осуществился как по маслу ровно до момента возвращения Поттера с улицы. Салем сидел в гостиной на каминной полке, обозревая все вокруг. На диване перед телевизором сидели Дадли с отцом. Они смотрели какой-то сериал. Петуния сидела в кресле сбоку от них и была увлечена вязанием. Гарри подошел к ней и передал ей 2 конверта. «Тетя, я встретил на улице курьера. Он просил передать это тебе». «Что это?» Начала она разворачивать конверты. «Пети, что там?» Заинтересовался ее супруг. «Да, мам, там что-то интересное», оторвался от экрана телевизора мини-кабанчик Дадли. «Странно, я ничего такого не заказывала», С удивлением уставилась она на разноцветную картонку. Это подарочный сертификат в игровой центр на 50 фунтов и на посещение салона красоты на 150 фунтов. Ее глаза в этот момент загорелись восторгом. Только они действительны на 18 июля. Это послезавтра в пятницу. Интересно, кто это дарит тебе такие дорогие подарки? Насторожился Вернон. В нем снова кольнуло чувство ревности. Он вспомнил о своих подозрениях об измене супруги. Тогда они утихли, но теперь вспыхнули с новой силой. Будто кто-то идеально продумал, как заманить его жену с ребенком в Лондон, а там их под обоснованным предлогом разлучить. И пока Дадли будет долго тратить целых полсотни фунтов в игровой комнате, некий любовник будет делать всякие интересные вещи с его женой. «Надеюсь, ты не пойдешь, Петти?» – зашевелил Вернон своими роскошными моржовыми усами. «Дорогой, но это же целых 200 фунтов!» Петуния широко распахнула горящие восторгом глаза. «Я слышала об этом салоне красоты. Он лучший в Лондоне. Там даже есть возможность записи через интернет. Петти, а кто это делает тебе такие дорогие подарки?» Не стал скрывать откровенной подозрительности мужчина. «Уж не завелся ли у тебя поклонник? Да как ты мог такое подумать?» Возмутилась женщина. «Я люблю только тебя, мой хороший. П-а-а-п». Повис у него на руке пухлик Дадли, осознав, что его халявное и почти безграничное посещение игрового центра может накрыться медным тазом. «Ты же отпустишь нас с мамой в игровой зал? Ну, пожалуйста». «Ладно, идите». Несмотря на свои слова, Вернон не собирался оставлять это просто так. Он планировал в этот день взять отгул и втайне проследить за женой. Больше всех от ситуации обалдел Гарри Поттер. В этот момент он жутко завидовал Дадли. «Кузен будет развлекаться, пока они тут окажутся заняты борьбой с куском злого колдуна. И словно этого мало, развлечение оплачено за его счет, как и отдых для тети. От этого было больнее всего, ведь он берег эти деньги, не тратил их даже на себя, а тут спустил кучу наличных на нелюбимого кузена. Гарри было очень обидно, но это дало ему лучше понять своего друга Салема. То, как легко он тратил деньги, и не только свои, но и чужие. То, насколько просто тот относился к сложным и на первый взгляд неразрешимым ситуациям. То, как он разрешал кажущиеся тупиковыми ситуации. Поттер внезапно осознал, что восхищается своим котом. Не зря тот тратит деньги здесь и сейчас на то, что ему нужно или чего хочется. Если не сделать этого сегодня, завтра может не получиться. До сегодняшнего дня Поттер берег свои с трудом добытые в казино деньги, но 200 он уже никогда не сможет воспользоваться. Теперь он не способен насладиться благами, которые могли подарить ему эти банкноты. А ведь на месте Дадли мог быть он, мог развлекаться в игровом зале. Неожиданно его осенило. А ведь он может. Жизнь не потеряна, и он способен быстрее кузена ощутить на своей шкуре всю прелесть игровых автоматов из торгового центра. Тогда ему будет не настолько обидно. Только одному развлекаться скучно. Но ведь теперь у него появилась подруга. И раз уж он кузену с теткой оплатил развлечения, то почему бы не сделать этого для себя и Гермионы? Утром четверга Поттер проснулся с твердой решимостью обойти Дадли хотя бы в том, чтобы первым побывать в игровом зале. Поэтому после завтрака он заменил себя на двойника и телепортировался к дому дантистов Гринджер. Родители Гермионы уже уехали на работу. Девочка не ожидала визитов, поэтому приход Гарри для нее стал неожиданным, как и последовавшие за этим предложения. Поттер был настолько непоколебим и настойчив, что сломил желание Гермионы к продолжению изучения волшебных книг. В итоге они уехали на автобусе к торговому центру. Тем временем в доме на Тисовой 4 Салем проснулся. Обнаружив на кровати волшебного клона, он сразу догадался о том, что Поттер свинтил к новой подружке. «Вот так всегда», — вздохнул он. «Сначала они говорят, что мы друзья до гроба и ты номер один. Потом появляется какая-то девушка, и человек пропадает». В дверь постучали, после чего ее открыли. В спальню заглянула Петуния. Двойник Поттера изображал, будто он спит. «Салем, ты не знаешь, что с Гарри? В последнее время он много спит. Стресс, усталость, начало пубертата с нехваткой витаминов, железа и магния». Тут же без малейших сомнений и размышлений принялся сочинять код. «Отсюда повышенная усталость и сонливость. Плюс ты диету неправильно составила. Ты создала один шаблон на всех, а в случае с питанием требуется индивидуальный подход с подсчетом калорий. К тому же Дадли такой рацион подходит, если исключить бургеры, которые он тайком покупает на свои сбережения. А Гарри требуется немного сместить рацион в сторону увеличения белков и углеводов.